Положив покупку в карман, я испытал такое блаженство, словно надел комнатные туфли. «Интересно, сколько вы сегодня продали?» Возможно, мой вопрос показался продавцу бестактным. Во всяком случае, он ничего не ответил. Толстые линзы мешали увидеть выражение его глаз. То ли он действительно не расслышал, то ли сделал вид. Ветер разносил громкую бравурную музыку. Не знаю, существует ли на самом деле остров Эпитям. Вернусь домой и сразу же загляну в атлас. Может, вы меня просто разыграли? На эти слова тоже ответа не последовало. Если розыгрыш, то очень уж ловок, ничего не скажешь. Я решил не задавать новых вопросов. Можно нарисовать юбкетчера и сделать его символом нашей группы. В глубине торговых рядов было оборудовано место для отдыха, небольшое возвышение под тентом. Здесь устраивались концерты на открытом воздухе. Оно, видимо, служило сценой. Рядом с прилавком, где можно было купить кофе глясе и гамбургеры, торговали сладкой бобовой пастой со струганным льдом. Я заказал одну порцию. Сквозь сетку, ограждавшую крышу, пыльные ряды домов внизу казались обрывками старой рыбачьей сети. Вот-вот начнется дождь, вершины далеких гор заволокло темными тучами. Шум тысяч автомобильных моторов таял высоко в небе, и, смешавшись с музыкой, несшейся из универмага, задыхался, как усталое лягушачье кваканье. Плошка со льдом приятно холодила ладони. Все больше покупателей направлялось к выходу, но почти все места в закусочной были заняты. Я увидел свободный стул у столика, за которым сидел студент в темно-синей спортивной майке с напечатанными на ней белой краской буквами «Ро-Ро-Ро». Я определил, что он студент по длинным волосам, закрывавшим тонкую шею, и налитым кровью сердитым глазам. Он сидел, склонившись к миске с китайской лапшой. Я попросил разрешения подсесть. Студент отправил в рот ложку лапши с горошинками льда и так резко поднял голову, что захрустели позвонки. Видимо, мой пристальный взгляд ему не понравился. Оценивающе смотреть на людей — дурная привычка, появившаяся у меня с тех пор, как я стал носить с собой билеты на корабль. Я ведь покидаю раз в месяц свое убежище, чтобы с предельной осмотрительностью подбирать нужных мне людей. Откопали какую-нибудь диковину? Какое там? Затолкав в рот свисавшие из губ лапшинки, студент продолжал со злостью. «Все, что здесь выставлено, только и годится, чтобы детей дурачить». «Юбкетчер тоже?» «Что?» «Юбкетчер». Я достал из кармана прозрачную коробку и показал ему. «Насекомое. Левый лоток примерно в середине второго прохода до конца. Не обратили внимания?» «Какое-то особое насекомое, что ли?» Один из видов пластинчатоусых. Лапки атрофировались. Он все время вращается на одном месте, как стрелка часов, и питается собственными экскрементами. Ну и что? Разве не занятно? Ничего особенного. Не подходит. Юбкетчер представляется мне символом, отражающим некую философию или, по крайней мере, идею. Перемещение по кругу не может рассматриваться как истинное движение. Важно, что при этом сохраняется внутренний покой. Вот почему можно будет нарисовать юбкетчера и сделать его символом нашей группы. Изобразить жучка лучше не со стороны брюшка, а со спинки. Брюшко все в бороздках, как у сушеного кузнечика. А спинка представляет собой два эллипса и легко сойдет за эмблему. Неплохо, если она будет похожа на марку BMW. BMW — самый лучший в мире автомобиль по своим техническим характеристикам. Место, где я помещу юбкетчера, тоже определено. Одна из полок над унитазом, сидя на котором я обычно работаю. На этой полке лежат все вещи, предназначенные для моих путешествий. Я усмехнулся. Приравнять юбкетчера к вещам, необходимым в путешествии —